Глава 39. «Что это значит?» — прорычал Макрон. «Они же не могли нас обойти, верно?» «Не могли. Это невозможно». «Почему?» — Катун кивнул головой в сторону болота. «Если бы авангард Каратака прошел там, его бойцы первым делом добрались бы до нас». «И кто же тогда орудует в крепости?» Прежде чем Катун успел ответить, к ним подбежал встревоженный центурион Тулий. «Уже видели, да?» «Так точно, командир», — спокойно ответил Макрон. «Потому мы и смотрим в ту сторону». «Они обошли нас. Зашли к нам в тыл». Тулий не смог сдержаться от страха, его понесло. «Ну, мы и нарвались. Сейчас они покончат с крепостью и навалятся на нас. Зажмут в клещи с обеих сторон и разорвут в клочья». «Прав, Максимий. Не надо было покидать крепость». Тулий обернулся к Катону. «Это ты во всем виноват. План был твой». «Этот кровавый кошмар твоих рук дело! Зря я тебя послушал!» Сначала Катона охватил гнев, потом презрение к старшему командиру, но он молчал, понимая, что давать волю чувствам никоим образом нельзя. Сейчас нет времени защищаться от беспочвенных обвинений. Следует осторожно выправить ситуацию, пока старый центурион окончательно не поддался панике и не принял поспешных, губительных решений. Кроме того, Катон знал, что Тулий не прав. «Я, должно быть, спятил, потому и стал тебя слушать», — с горечью продолжал Тулий. «Не надо было тебя отпускать. Думаю, тебя нужно отстранить от командования». «Погоди минутку, командир», — выступил вперед Макрон. «Это несправедливо. Мы все согласились с его планом, так что нельзя валить на парня все». Тулий перевел горестный взгляд на Макрона. «Может быть, следует вас обоих заковать в цепи». «Командир». Тихо прервал его Катон. «Не стоит это делать. И разговоры такие не стоит вести в присутствии солдат». Тулий огляделся и увидел, что легионеры с любопытством поглядывают на них. «А ну, на позиции! Нечего тут высматривать! Лучше за врагом следите!» Бойцы отвернулись, делая вид, будто спор командиров их вовсе не интересовал. Убедившись, что никто больше не может их подслушать, Тулий вновь обратился к Катону с Макроном. «С вами двумя я разберусь позже. Сейчас не до того, на счету каждый, кто может держать оружие. Но обещаю вам, если мы каким-то чудом останемся в живых, со всех будет спрос по полному счету». Ноздри Макрона раздулись, и он подался вперед, желая ответить Тулию в том же духе. Но Катон удержал его за запястье, и пока друг не усугубил без того напряженную ситуацию, сказал: «Да, командир, мы согласны. Но первым делом надо отразить атаку врага. А уж потом, когда будет время, займешься нами». Центурион Тулий кивнул. «Ладно. Сейчас надо выбираться из этой западни». «Если мы покинем вал, пока варвары зализывают раны и готовятся к следующему приступу, то сможем отойти в крепость прежде, чем они нас перехватят», — указал Макрон. «Там у нас больше шансов отразить натиск». «Это в том случае... если силы, просочившиеся в крепость, невелики, и мы сможем их одолеть», — заметил Тулий, глядя на поднимавшийся в отдалении дым. «К тому же мы знать не знаем, как сильно повреждены оборонительные сооружения». «Можно сказать, командир?» «Ну что у тебя, Катон, еще один блистательный план?» «Никак нет, командир. Мне просто подумалось, что нет никакого смысла возвращаться. Да, оборонительные сооружения могли сохраниться, а могли и нет. В этом случае нам лучше остаться здесь. Кроме того, сдается мне, кто бы ни напал на крепость, мы можем не беспокоиться на их счет». «Правда? И что заставляет тебя так думать?» «Это не люди Каратака», — ответил Катон, игнорируя сарказм Тулия. «Скорее всего, это жители поселка. Им представилась возможность отомстить за своих погибших, и они ею воспользовались. Надо думать, они утащат из крепости все, что можно, а остальное постараются разрушить. Но после этого, наверное, ударятся в панику и попрячутся кто куда». «Это ты так думаешь». «А если Катон прав?» — промолвил Макрон с тревогой, глядя на дым. «То как насчет Максимия с Феликсом? И Непота? Мы обязаны послать кого-то им на выручку. Я возьму полцентурии и...» «Бессмысленно», — оборвал его Катон. «Они уже мертвы. Кто бы там ни хозяйничал, поселяне или враги, ни те, ни другие их не пощадят. Кроме того, командир когорты верно сказал, все люди необходимы нам здесь, чтобы сдерживать Каратака до тех пор, пока не подоспеет Веспасиан». «Если он подоспеет», — буркнул Макрон. «Пусть так», — кивнул Катон, — «если он подоспеет». «От этого сейчас все и зависит. Если легион не придет, то что бы мы ни делали, в конечном счете нас все равно перебьют. Но если легат направляется сюда, мы просто обязаны держаться, пока можем. Это единственное, что имеет смысл». Катон в упор посмотрел на Тулия. «Командир, у нас нет выбора. Мы должны держаться». Тулий помедлил, видимо, пытаясь найти альтернативу затруднительному положению, которое обрисовал Катон, но не преуспел. Чем больше об этом думал, тем меньше видел возможностей, так что в конце концов раздраженно стукнул себя по бедру. «Ладно, так тому и быть. Остаемся и принимаем бой. Макрон?» «Да, командир». «Нужно послать дозорного на вершину холма. Пусть следит за крепостью и смотрит, не выступит ли оттуда кто-нибудь, чтобы напасть на нас. Позаботься об этом». «Есть, командир». Тулий кивнул и зашагал к воротам. Дойдя до ворот, он стал подниматься по лестнице на вал. Макрон повернулся к Катону и, надув щеки, с облегчением вздохнул. «Да, еле выкрутились. В какой-то момент мне показалось, что быть нам с тобой в цепях. А ты правда думаешь, что на крепость напали поселяне?» Катон пожал плечами. «Это не важно». «Не стоило нам никого там оставлять», — виновато промолвил Макрон. «Как думаешь, есть хоть какой-то шанс?» «Нет, никакого». Катон повернулся к нему с невозмутимым видом. Макрон нахмурился. «Что ты имеешь? Враг наступает!» — послышался крик дозорного. Оба центуриона помчались на вал и, расталкивая стоявших за чистоколом легионеров, присоединились к Туллию. Антоний и Корт уже были там и смотрели через чистокол на поток вражеских воинов, катившийся по дороге к укреплениям. Катон отметил, что по обе стороны от ворот во рву валяется немало тел. Иные, проткнутые вбитыми в дно острыми кольями, еще слабо подергивались. Тулий повернулся к командирам и отдал приказ. «Каждый из вас знает свою позицию! По местам!» Корт направился к редуту на правом крыле, где собрались его бойцы, приготовившиеся метать копья по флангу наступающего врага. Макрону была поручена защита редута с противоположного края укреплений, тогда как центурии Тулия и Антония распределились по всей длине стен между ними. «А как насчет моих солдат, командир?» — спросил Катон. «Собери уцелевших позади ворот. Будешь в резерве. Если они вломятся в ворота, будешь сдерживать их любой ценой». «Есть, командир». Тули обнажил меч, взял щит и рявкнул на Катона. «Ступай! Глаза бы мои тебя не видели!» Быстро отдав честь, Катон поспешил вниз. Завидя его, уцелевшие бойцы шестой центурии устало поднялись на ноги. Катон произвел быстрый подсчет. Оказалось, что в его распоряжении 46 человек. «Септим! Я командир!» Оптиан вытянулся по стойке смирно. «Построй солдат позади ворот. Мечи наголо, щиты наготове. Мы можем понадобиться очень скоро». Оптиан без промедления повел солдат на указанную позицию. Сам же Катон отправился осмотреть ворота. Некоторые бревна после первого натиска расшатались и держались кое-как. Катон повернулся к своим легионерам. «Первое отделение! Ко мне!» Выступив из строя, к нему поспешили двое бойцов. Катон нахмурился. «Где остальные?» «Убиты или пропали без вести, командир?» — ответил один из легионеров. «Там, на дороге, нам здорово досталось». «Верно», — признал Катон и, бросив взгляд на строй у ворот, приказал. «Второе отделение! Ко мне!» На сей раз перед ним встали на вытяжку пятеро бойцов. Он указал на ворота. «Открывать их нам больше не потребуется, а вот укрепить нужно. Возьмите повозку, подоприте ею ворота изнутри, а потом навалите на повозку и перед воротами как можно больше земли. Щиты оставьте у подножия вала. Выполняйте, живо!» Солдаты принялись выполнять приказ. А Катон подошел к Септиму, который стоял перед строем бойцов из резерва, готовых отправиться туда, где оборона даст слабину. Из-за вала уже доносился рев идущих на приступ врагов. Несколько стрел и легких дротиков взвелись над чистоколом и полетели за стену. Послышался резкий звук удара о металл, и один из бойцов Тулия, которому по шлему угодило камнем, не устояв, скатился с вала и неподвижно распростерся на земле. «Поднять щиты!» — приказал Катон, и его бойцы укрылись от непрекращающегося града метательных снарядов. В основном обстреливали защитников вала, но отдельные дротики, стрелы или камни перелетали за вал и со стуком падали на щиты уцелевших бойцов шестой центурии. Катон, продолжая внимательно следить за событиями на валу, отметил, что враг сумел очень быстро преодолеть рвы и подняться. Он видел, что на некоторых участках бойцам пришлось оборонять чистокол. Пока они справлялись успешно, обходясь без подмоги, и ни одному вражескому воину не удалось прорваться за чистокол. Однако это не значило, что потери несли только атакующие. Тела по меньшей мере дюжины римлян валялись на склоне, ведущем с вала, а на караульной дорожке у самого чистокола их, надо думать, было еще больше. Раненые пытались выбраться из свалки, чтобы не получить еще больше повреждений и не мешать товарищам в битве с врагом. Солдаты, которым Катон поручил дополнительно укрепить ворота, подкатили к ним повозку, перевернули ее и поставили так, чтобы она подпирала слабо державшиеся бревна. Сейчас они бойко работали лопатами, нагружая повозку землей. Створы ворот уже дрожали под ударами вражеских топоров и мечей. Кое-где в воздух летели щепки. Катона бесило, что во время боя ему приходится стоять за воротами и смотреть, ничего не предпринимая. К тому же неизвестно зачем, ему казалось, что неприятель скорее сомнет защитников чистокола и прорвется на каком-нибудь участке стены, чем сумеет проломить ворота. Бой продолжался. Солдаты на фланговых редутах уже израсходовали оставшиеся метательные копья, а вот пращники еще раскручивали над головами кожаные ремни, посылая смертоносные снаряды в плотную толпу, подступавшую к линии обороны. Остальные легионеры в отчаянной попытке сбить атакующий порыв воинов Каратака сбрасывали им на головы камни и скатывали с вала заблаговременно заготовленные тяжелые валуны. Катон видел, как Макрон наклонился, подхватил камень из быстро уменьшавшейся в размерах кучки и со всех сил швырнул его за чистокол. Проследив за полетом снаряда, он торжествующе потряс в воздухе кулаком. В следующий миг Макрон навзничь упал на площадку, а там, где он только что стоял, пролетела вражеская стрела. «Катон!» — голос Тулия донесся с вала с площадки над воротами. «Они тащат таран! Держи ворота!» «Есть, командир! Шестая центурия! Мечи в ножны! За мной!» Катон привел бойцов к повозке и, навалившись, подпер ее щитом. Остальные последовали его примеру, обступив повозку со всех сторон. А те, кому не хватило возле нее места, уперлись в спины товарищей. Как раз в тот момент снаружи перестали доноситься рубящие удары, и уши Катона наполнил торжествующий рев. «Держись!» — крикнул он своим и стиснул зубы. Спустя мгновение снаружи на ворота обрушился удар такой силы, что Катона отбросило назад так, словно его легнул бешеный мул. Но, восстановив равновесие, он тут же опять налег на телегу, с удовлетворением почувствовав, что его поддерживают сзади. Снова навалились на повозку и остальные его бойцы. «Опять таранят!» — крикнул кто-то, и страшный удар отбросил солдат шестой центурии назад. Но ворота устояли. «Бейте всем, что под руку подвернется!» Расслышал Катон голос Тулия, который донесся с вала, перекрывая шум боя. «Разите ублюдков! Убивайте!» Таран ударил по воротам еще пять раз, и под натиском последнего удара одно бревно треснуло, проломившись внутрь. Кто-то из бойцов вскрикнул, длинная острая щепка вонзилась ему в лицо чуть пониже глаза. Стиснув зубы, легионер схватился за щепку и вырвал ее из раны. Кровь заструилась по лицу, заливая доспехи, но он уже снова устремился к воротам. «Храбрый малый», — отметил Катон, на миг задумавшись, как бы он повел себя, получив подобную рану. Затем Центурион опять сосредоточился на воротах и с ужасом понял, что они смогут выдержать лишь еще несколько ударов тарана, а потом неминуемо будут сокрушены. Обрушился новый удар. Из уже треснувшего бревна снова полетели щепки, но Катон почувствовал, что этот удар почему-то оказался не таким мощным, как предыдущие. А еще ему показалось, что с дороги больше не доносятся торжествующие вопли, хотя за это он поручиться не мог. Слышал он теперь плохо, слишком уж громко отдавался в ушах бешеный стук сердца. Потом крики ликования возобновились, и до Катона не сразу дошло, что это ликуют римляне, свистя и улюлюкая, насмехаясь над варварами. «Должно быть, их отбросили!» — крикнул кто-то из бойцов Катона. «Тихо там!» — рявкнул Септим. «Всем оставаться на местах!» Ликование продолжалось, а вот таран больше не бил по воротам. Выждав время и убедившись, что угроза миновала, Катон приказал легионерам отойти на резервную позицию. Они выстроились там, тяжело дыша, смертельно усталые, но довольные тем, что укрепления устояли, а сами они остались живы. «Центурион, Катон!» — донесся с вала голос Туллия. Катон внутренне собрался и заставил себя выпрямиться. «Да, командир?» «Хватит твоим парням отдыхать. Заменишь Антония. Поднимайся сюда, как только пятая центурия спустится со стены. Есть, командир?» «Отдыхать», — пробормотал кто-то из Катоновой команды. «Ни хрена себе шуточки». Некоторые легионеры принялись ворчать, но Септим, повернувшись, рявкнул. «Всем заткнуться! Поберегите ругательство для долбанных варваров!» Ропот смолк, но недовольство и обида остались. Однако, когда мимо стали проходить спустившиеся с вала бойцы пятой центурии, все увидели, что многие из них ранены, а кто-то едва стоит на ногах. «Что, доставалось вам там, наверху?» — спросил один из людей Катона. «Они просто сумасшедшие, эти дикари», — ответил Оптион пятой центурии, похоже, все еще ошеломленный увиденным. «Бросались на стену, словно сами искали смерти, проклятые психи». «Оптион!» — Катон поманил его к себе. «Где центурион Антоний?» «Погиб!» «Погиб, командир!» — рыкнул на него Катон. «Когда отвечаешь старшему по званию, надо говорить «командир!»» Оптион вытянулся в струнку. «Так точно, командир! Виноват, командир!» Катон кивнул, затем подался к нему ближе и, смягчив голос, продолжил. «Ты ведь теперь сам командуешь. Так должен подавать пример. Соблюдай дисциплину сам и поддерживай ее в центурии. Не давай людям распускаться». «Понял, командир». Катон испытующе посмотрел на него. Похоже, малый действительно все понял. «Продолжай». «Есть, командир». «Катон!» — прокричал Туллий. «Ты там заснул, что ли? Шевели задницей, лезь сюда!» «Сию минуту, командир». Бойцы шестой центурии подхватили щиты и последовали за Катоном наверх, на вал. Центурион выглянул за чистокол, и взору его открылась картина, увидеть которую он был не готов. Слова Оптиана насчет безумия варваров полностью подтверждались. За стеной, внутри образованного валом угла, все было завалено трупами. Кровавая мешанина тел, рук, ног, щитов и оружия образовывала неправильный треугольник, обращенный к дороге через болото. То здесь, то там шевелились раненые. На глазах у Катона человек, позвоночник которого пронзило метательное копье, полз к товарищам, которые уже перестраивались для нового приступа в сотни шагов от укреплений. Ноги раненого были парализованы, но он сумел таки сползти с кургана мертвых тел, и лишь на дороге силы покинули его окончательно, и он распластался на твердой земле, тяжело дыша. Его обнаженный торс поблескивал от пота. «Приятное зрелище!» Катон оторвал взгляд от раненого воина и повернулся к Туллию, который протолкнулся к нему сквозь толпу защитников вала и заметил, как потрясен молодой центурион тем, что увидел за линией обороны. Катон взглянул на него и молча кивнул. Туллий посмотрел на дорогу и удивленно покачал головой. «Трудно в это поверить, но похоже, что они в любой момент могут снова пойти на приступ, так что тебе лучше подготовить бойцов». «Есть, командир». Отдав честь, Катон бросил взгляд вдоль чистокола в сторону флангового редута, где Макрон обходил своих людей, улыбаясь и одобрительно похлопывая то одного, то другого по плечу. Поймав взгляд Катона, он показал ему большой палец. Катон кивнул, после чего сосредоточился на неотложных вопросах. Он обратил внимание на тела легионеров, лежавшие вдоль чистокола. Оставаясь под ногами, они будут мешать защитникам отражать следующий приступ. «Убрать трупы с вала!» Бойцы бесцеремонно подхватили павших товарищей под мышки и, волоча тела по земле, потащили вниз. Когда задача была выполнена, солдаты распределились вдоль чистокола лицом к врагу, держа мечи наголо. Обходя их линию, Катон с удовлетворением отметил, что на лицах бойцов нет ни малейших признаков страха, а лишь готовность и решимость, присущие закаленным ветеранам. Они будут сражаться, удерживая позицию до тех пор, пока не отбросят врага или не полягут на месте. Их спокойствие радовало Катона. А огорчало лишь одно, что их не может сейчас увидеть Веспасиан или сам командующий. Они пережили позор децимации, а теперь как герои были готовы задорого отдать свои жизни. Если легат не прибудет вовремя, единственными свидетелями их доблести будут воины противника, а они настолько одержимы желанием уничтожить когорту, что вряд ли воздадут должное мужеству римлян. Катон даже улыбнулся, подумав о странностях жизни в легионе. Вроде и служит он уже 2 года, и сражений повидал немало, но каждая битва для него как первая и последняя. Неизвестно, сможет ли он вообще привыкнуть к той необычной остроте ощущений, с которой переживается каждый бой. «Сюда бежит человек!» Голос донесся издалека, и Катон даже не сразу понял, откуда. Но когда все головы на валу повернулись в сторону крепости, он последовал примеру других и увидел, что наблюдатель, выставленный Макроном, машет руками, чтобы привлечь внимание своих товарищей, и указывает в сторону поднимающегося над лагерем столба дыма. Все застыли, но не от страха, ибо один человек в любом случае не представлял собой угрозы, а от любопытства всем хотелось узнать, что же это за одинокая фигура движется в их сторону. Дозорный присмотрелся внимательнее, потом снова повернулся и крикнул: «Это наш!» По спине Катона пробежала ледяная струйка. А вдруг это Максимий? Или Феликс? Появление любого из них для него опаснее вражеского меча. Но в следующий миг он сердито сказал себе, что эти страхи беспочвенны и стыдно давать им волю. На самом деле он знал, кем окажется этот человек. Задолго до того, как тот перевалил гребень холма и, пошатываясь, направился вниз к валу. «Командир!» — крикнул с холма дозорный. «Это Непот!» Тулли огляделся в поисках Катона. «Центурион Катон, ко мне!» Спустившись с вала, они двинулись навстречу легионеру, одолевавшему склон холма. «Докладывай!» — нетерпеливо потребовал Тулли, едва Непот оказался перед ним. «Что случилось в крепости?» Запыхавшийся Непот облизал пересохшие губы и бросил быстрый взгляд на Катона. «Рассказывай все», — велел Катон. «Поселяне, командир. Они все разорили. Лагерь подожгли. Я вышел из палатки на шум. Посмотреть, что происходит. Меня заметили, пустились в погоню. Я хотел вернуться обратно в штабную палатку, но кое-кто из них попал туда раньше меня». Тулли бросил на Катона испуганный взгляд и снова повернулся к легионеру. «Что с Максимием? С Феликсом?» Непод, тяжело дыша, опустил голову. «Что с ними?» Тулли схватил его за руку. «Отвечай!» «Они погибли, командир. Я ничего не мог сделать, чтобы их спасти. Меня преследовали дикари, мне пришлось бежать». Добавить ему было нечего. Тулли отпустил руку Непота и бросил взгляд в сторону нависавшего над долиной столба дыма. «Бедолаги!» «Так точно, командир», — кивнул Катон. «Но откуда нам было знать, что поселяне атакуют крепость?» «Вам ни в коем случае не следовало их там оставлять». «Командир, мы не могли этого предположить. В первую очередь нам приходилось думать, как отразить угрозу со стороны Каратака», — произнес Катон спокойно, но с заметным нажимом. «Винить тут некого. Превратности войны. Сейчас, командир, с этим уже ничего не поделаешь». Некоторое время центурион Тулли молча смотрел на него, а потом подтвердил. «Да, ничего не поделаешь». «А сейчас, командир», — продолжал Катон, — «противник готовит новую атаку. Нам нужно вернуться на стены». «Непод!» «Я, командир». «Возьми снаряжение у кого-нибудь, кто вышел из строя, и бегом ко мне, и я буду на валу». «Есть, командир!» Тулли проследил взглядом за тем, как боец подбежал к одному из мертвых тел, чтобы взять себе меч, шлем и щит, и со вздохом промолвил: «Хочется верить, что он говорит правду». «Конечно, правду, командир. После всего, что Максимий в последнее время проделывал с местными жителями, я был бы весьма удивлен, если бы они не воспользовались первой же возможностью совершить отмщение. А разве ты на их месте поступил бы иначе? Да кто угодно поступил бы иначе!» Тулли вперил в Катона испытующий взгляд и, помолчав, спросил: «Ты ничего не хочешь мне сказать?» Катон поднял брови. «Боюсь, я не совсем понимаю, командир». «Что ты...» Но задать вопрос центурион Тулли не успел, поскольку с чистокола донесся крик: «Враг наступает!»